Глава 4. Комната Лидии. Тепло попрощавшись с поваром, Сия и Джуд вышли в коридор. С лица девушки тут же исчезла улыбка. «Ну, ты чего?» — спросил Джуд. Заметив ее неодобрительный взгляд, он виновато улыбнулся и забрал у нее несколько кастрюль. «Пойдешь со мной на концерт?» «Умеет он располагать к себе людей», — подумала Сия и молча взяла билет. Вскоре юноша увлек ее беседой, и она уже спокойно шагала по изумрудной лестнице, размышляя, долго ли еще идти. Сия посмотрела вниз. В этих лабиринтах ресторана она пока еще ориентировалась плохо, поэтому пришлось спросить: «Далеко до нашего подвала?» «Подвала? А зачем нам туда?» — удивился он. Сия вопросительно уставилась на друга. Ответом ей послужил его проницательный взгляд, от которого она даже смутилась. «Ты что, собираешься отнести кастрюли к Джейк?» «А что такого?» — растерялась Сия. «Мы ведь и травы там сушили». Джуд категорично покачал головой. «Это можно было делать и втайне от нее», — хмуро ответил он. «Теперь варить их нужно по отдельности. Мы своими кастрюлями половину подвала завалим. Как думаешь, понравится ей это?» «И куда мы пойдем?» «Не переживай», — усмехнулся юноша и ободрительно похлопал ее по плечу, как бы призывая довериться ему. «Знаю я одно место». Сия послушно следовала за ним, даже не догадываясь, куда они направляются. Молодой человек уверенно спускался по винтовым лестницам, пока в конце концов не остановился перед обшарпанной дверью, обклеенной обоями в цветочек. На ней висела перекосившаяся табличка с надписью, сделанной кривым детским почерком: «Не входить без стука». Если уж вход был в таком состоянии, комната точно должна была быть не лучше. Джуд толкнул дверь, и она без труда поддалась, издав лишь еле слышный стон. С недаемой любопытством Сия зашла внутрь. Голубой лунный свет просачивался в комнату, освещая кремовые обои, розовые шторы, белый комод, деревянную книжную полку рядом, парочку книг и красивый блокнот, который, похоже, был очень дорог владельцу. Повсюду были расставлены всевозможные пробирки с неизвестным содержимым и различные лабораторные инструменты. В самом углу примостился огромный серебристый котел. Неужели так живут дети монстров? Разглядывая комнату, Сия гадала, кто был ее владельцем. Было видно, что здесь очень давно не убирались. Вещи были разбросаны, а стены и мебель покрылись пылью и паутиной. «Чья это комната?» — поинтересовалась она. Она и не представляла, что может знать владельца комнаты, ведь возраст не позволял ему работать в ресторане. «Лидии!» Когда Сия услышала ответ, любопытство в ее глазах сменилось тревогой. Взгляд зацепился за несколько прядей рыжих волос под белым туалетным столиком. «Не переживай», — сказал Джуд, поставив кастрюлю на пол. «Она здесь жила, пока работала ведьмой в ресторане. Сейчас комната ничья». Видимо, когда вместо Лидии наняли Джейк, девочку выгнали и отсюда. «Здесь как раз хватит места», — довольный своей смекалкой сказал Джуд. «И до подвала недалеко. Можно будет периодически забегать и проверять, как варятся травы». Сия же не могла избавиться от нехорошего предчувствия. В их первую, пока что последнюю встречу Лидия превратилась в ужасного монстра, и им пришлось связать ее, чтобы спастись. После такого не очень-то приятного знакомства перспектива заниматься исследованием трав в ее комнате не прельщала. «Лидия ведь осталась в ресторане. Думаешь, нам можно пользоваться ее комнатой?» «Само собой. После ее увольнения помещение использовалось как склад для продуктов и вещей. Ее это злило, и она втихаря громила тут все. С тех пор здесь никто не бывает». «А если она вернется и испортит наши травы?» Еще сильнее встревожилась Сия. «Она сейчас не в том положении, чтобы...» — отмахнулся Джуд, но почему-то замолчал. «В любом случае, переживать не о чем. Я все продумал, ты же мне веришь». Поймав взгляд Сия, юноша улыбнулся. «Конечно», — вздохнула она. В конце концов, кроме Джуда в ресторане у нее никого не было. «Значит, здесь можно расположиться?» — как бы невзначай еще раз уточнила Сия. Улыбка юноши ее смутила, и теперь она старалась на него не смотреть. Скрывая свое волнение, девушка принялась раскладывать и протирать кастрюли. В бывшей лаборатории Лидии был проведен водопровод, а зажигательную смесь Джуд прихватил в подвале. оставалась лишь одна проблема. Варить каждую из трав по отдельности было бы слишком долго. Джуд некоторое время с усмешкой наблюдал за тем, как Сия в одиночку возится с кастрюлями, а потом предложил ей помощь. Вскоре комната наполнилась веселой болтовней. Закончили они лишь с наступлением темноты, когда на небе взошла луна и засияли звезды. «Ну что скажешь?» — поинтересовался Джуд. Сия осмотрела проделанную работу, кивнула и спросила. «Никакую из трав не пропустили?» «Нет, я все пересчитал». Поскольку для каждого сорта требовалась отдельная посуда, все отвары в кастрюлях были разного цвета. «Тогда пойдем, а то скоро Джейк поднимет шум, что я отлыниваю от работы», — грустно сказал Джуд, вспомнив наконец о ведьме. Сия виновато посмотрела на него. «Прости, это из-за меня ты задержался, я помогу тебе». «Прекращай», — улыбнулся он. «Если ты будешь помогать, то хлопот станет в два раза больше. Ты ведь даже не понимаешь, куда идешь. Снова будешь потолки ломать». Юноша все припоминал ей тот случай, когда она по совету Чучи решила добраться до подвала коротким путем и проломила потолок. Друзья вышли из комнаты и сразу же ощутили на лице дуновение прохладного ночного ветра. «Ладно, как хочешь», — обиделась Сия и ускорила шаг. «Сия?» «Что?» — ответила она, ожидая услышать извинения. «Подвал в другой стороне!» — прозвучал неожиданный ответ. Джуд едва сдерживал смех, а девушка, не желая показывать свое смущение, развернулась и быстро пошла в нужном направлении. «Сама знаю!» — буркнула она. Парень, усмехнувшись, последовал за ней. Сия все еще обижалась на него за то, что он издевался над ее нелепой ошибкой и не хотела идти рядом. На лестнице она пропустила его вперед, а сама стала спускаться нарочито медленно. Не ускорилась она и тогда, когда Джуд, повернувшись, попросил поторопиться. В какой-то момент молодой человек исчез из поля зрения. Потеряться среди других монстров Сия не боялась. Чтобы оказаться в подвале, нужно всего-то идти вниз. В огромном, с множеством витиеватых проходов ресторане Сия могла легко заблудиться. Но самое основное она уже поняла. На самом верху изумрудной лестницы находились покои Хэддена. Там ей довелось оказаться лишь однажды, в самый первый день, когда Луи похитил ее и привел в ресторан. Простым сотрудникам вход туда был ограничен. Дальше вниз по лестнице во все стороны простирались многочисленные кухни, склады, комнаты сотрудников и места для хранения яиц. Еще ниже находился сам ресторан. Сия туда нельзя было заходить, но через огромные окна она видела, как за круглыми столами, освещаемыми мягким светом роскошных люстр, монстры поднимали тосты и дегустировали паучью пасту. Проходя мимо, она слышала звон столовых приборов и могла представить, что происходит внутри. Девушка продолжала спускаться. Когда она добралась до первого этажа, перед ней открылся сад, через который громадные монстры грациозно проходили в ресторан. Рядом с ними Сия чувствовала себя совсем крохотной, поэтому поскорее юркнула в угол, где находилась еще одна лестница вниз. «Мои деньги! Я же так долго их копил!» — услышала девушка крики одного из монстров. Он был одет в длинное пальто, а сверху, на той части тела, которая предположительно являлась головой, красовалась шляпа-маска с приклеенными усами. Глаз у монстра не было. Его облик ничуть не удивил Сия. Ее уже давно не пугал внешний вид обитателей и посетителей ресторана. Привыкла она и к тому, что, изрядно перебрав с алкоголем, кто-то из них начинал буянить. Вот и в этот раз она нисколько не удивилась возмущению гостя. «Да как вы смеете так поступать с постоянными клиентами?» Похоже, монстр оставил в ресторане крупную сумму денег и был этим крайне недоволен. Девушка невозмутимо наблюдала за тем, как сотрудники ресторана, словно немощного старика, тащили его под руки прочь от заведения. Подобную картину ей уже случалось наблюдать. Сия опустила взгляд и заметила притаившегося у ног монстра кота. Его элегантная поза, разного цвета глаза и высокомерный вид были хорошо ей знакомы. «Луи?» — пробормотала она. На этот раз она решила попридержать свое любопытство и направилась в сторону лестницы. Она тут же стала спускаться, стараясь не столкнуться с несчастным монстром. По пути она наткнулась на кладовое помещение, обшитое деревянными досками, внутри которого располагалась теплица, сушилки ингредиентов, холодные камеры и питомник. Теплый свет фонарей струился на разноцветные здания по обеим сторонам перил. В какой-то момент Сия оказалась в самом низу лестницы, там, где уже не было никаких зданий. На смену изумрудной пришла деревянная, ветхая, прогнившая лестница. Сделав глубокий вздох, девушка начала медленно спускаться по хлипким ступенькам. В самой нижней части ресторана располагался подвал Джейк, внутрь которого вела старая скрипучая дверь. Открыв ее, она ощутила знакомую вонь подземелья. Девушка стала размышлять о том, что же ей делать дальше. Она и не подозревала, что случится с ней через каких-то пару часов. Хартс удобно развалился в кресле, наслаждаясь задувавшим через открытый балкон прохладным ветром, тишиной и долгожданным отдыхом. Он сидел неподвижно. Глаза его были закрыты, но он не спал. Раздался стук. Демон не ответил, и дверь открылась сама, впуская Луи. «У меня к тебе просьба». Хартс не шевелился, будто и не слышал кота. Монстр, однако, не сдавался, и в конце концов Хартс пробормотал. «Опять работа». В его голосе звучало раздражение. «Ты уже придумал следующее задание для человеческой девчонки?» — спросил Луи, пропустив недовольство собеседника мимо ушей. «Я только вернулся из замка», — сказал он, резко привстав и нахмурившись. «Мне нужен отдых». «Когда девчонка провалит задание, ты сразу получишь свободу и сможешь отдыхать сколько угодно», — невозмутимо парировал Луи. «Не уверен», — задумчиво ответил Хартс, сверля незваного гостя взглядом из сине-черных глаз. Юноша дотронулся до подбородка, продемонстрировав ужасающие воронье перья на пальце. В его зрачках промелькнула искра веселья, которая, разгораясь, превратилась в зловещий смех. «Мои ладони запятнаны кровью, а ты говоришь, что я смогу жить спокойно? За дурака меня держите!» — выкрикнул он. На кота его выходка не произвела особого впечатления. Он держался все так же невозмутимо и уверенно. Опыт подсказывал, что на подобные сцены не стоит обращать внимания. Видя равнодушие со стороны собеседника, демон сразу начинал сердиться. «Ладно, расслабься, шучу. Я и сам помню про девчонку», — пробормотал он и снова откинулся на спинку кресла. Хартс не забывал, что от следующего шага зависит его жизнь, и серьезно его обдумывал. Однако сейчас ему требовался небольшой отдых. «Еще что-то нужно?» — спросил он, покончив с пустой болтовней. Луи не меньше собеседника ненавидел бесполезно тратить время. Недовольный поведением юноши, он посмотрел на часы и, нахмурившись, сказал. «Перейдем к следующему пункту. Хиро виноват в том, что в руках девчонки оказался секретный документ». Услышав знакомое имя, Хартс заинтересованно приподнял голову. «Помнится, его приказали отдать на стейк, но дракон утверждает, что ты передумал. На него жалуются все повара», — продолжал монстр. «Умеет он навести шуму», — усмехнулся про себя молодой человек. «Что с ним делать?» «Забудем», — заявил Хартс. На лице Луи отразилось недоумение. «К чему нам возиться с ним? В питомнике полно драконов». «Ясно», — принимая свой обычный невозмутимый вид, ответил кот. «Вопросов больше нет». Помощник Хэддена поправил монокль и собрался уходить, чем весьма обрадовал Хартса. «Я пойду», — объявил он, взявшись за ручку двери. «Кстати, завтра у нас представление, билеты передам через кого-нибудь из сотрудников». «Ты ведь знаешь, что я занят». «Пытаться переубедить меня — лишь пустая трата времени», — подумал Хартс и фыркнул вслед уходящему монстру. «Неужели?» — повернулся тот. Луи и рад был бы не приглашать Хартса, но труппа, которую он возглавлял, выступала исключительно перед высокопоставленными лицами ресторана и почетными гостями, поэтому приходилось каждый раз отправлять билеты и ему. В этот раз ситуация была иной. «Девчонка тоже будет. Жаль, что ты не сможешь», — сказал кот и вышел, закрыв за собой дверь. Демон же остался обдумывать услышанное. Через несколько секунд его губы растянулись в мрачные улыбки. Ему не терпелось посмотреть выступление труппы.